История 73. Несчастный доллар. Я приехал с девушкой на отдых, и так вышло, что несколько дней в нашем отеле отдыхали наши знакомые. Семейная пара. И иногда мы встречались, чтобы вместе поужинать или отправиться на пляж. Знакомый, которого звали Аркадий, по сути, хороший парень. Но некоторые его поступки были такими дикими, что мне за его поведение реально было стыдно. Пришел Аркадий в ресторан, сел и начал брататься со всеми официантами. Начал говорить им комплименты, руки жать, хвалить их страну, сервис и море. Такой позитивный, в шляпе, ярких оранжевых шортах и белой рубашке с пестрыми синими узорами в виде перьев павлина. Знаете, что он потом сделал после еды? Он оставил на чай 0 долларов, хотя там принято оставлять 1 доллар минимум. Даже не 10% от заказа, а хотя бы 1 доллар. «А что тут такого? Я же его похвалил и сказал ему большое-пребольшое спасибо от души», улыбнулся Аркадий в ответ на мое недоумение. А потом я в курилке услышал, как этот официант говорил русскому аниматору, который тоже работает в отеле. «Что ему, доллар жалко? Я же хорошо стараюсь. Мне его добрые слова до лампочки. Мне детей большим-пребольшим спасибо вечером кормить? Он что там думает, сказал спасибо и этого достаточно?» На этом исполнения Аркадия не заканчивались. Аркадий полчаса катался на машинке для гольфа, попросил сотрудника отеля его повозить, показать территорию отеля. Тоже слова добрые говорил, фотографии делал, радовался отдыху. А в конце знаете, что сделал? Думаете, хотя бы тут он дал доллар, когда надо было дать хотя бы минимум 10 баксов? Нет. Аркадий дал шоколадку. Одну шоколадку. Батончик с арахисом, все. А потом рассказывал нам: «Что-то водитель гольф-кара был какой-то недовольный. Я ему целую шоколадку дал». Видимо, вечером этот водитель гольф-кара принесет домой шоколадку и честно разделит ее между всеми членами семьи со словами: «Вот такие гости у нас отдыхают. Приятного аппетита». И так Аркадий вел себя постоянно. За такое поведение должно быть стыдно. Тем более, что у Аркадия есть этот несчастный доллар. И даже намного больше счастливых долларов. Аркадий остановился в хорошей гостинице. Что это? Патологическая жадность? Да нет, на жену он хорошо тратит. И в городе сувениров нормально закупает. Я считаю, что это глупость, неуважение к чужому труду и жадность. Но не патологическая, а избирательная. В итоге, не забывайте благодарить людей. И благодарить как следует. Вам бы было приятно, если бы вы что-то делали для человека, старались, а на выходе получили бы дырку от бублика и шиш с маслом. Уверен, что нет. А чтобы ваша благодарность всегда была на высшем уровне, вот вам несколько качественных рекомендаций. Во-первых, полезно всегда помнить, что всем людям свойственно природное желание получить признание и одобрение своим действиям. В большей или меньшей степени это так. Каждый человек желает быть оцененным по достоинству. Именно поэтому любого человека нужно в принципе как можно чаще благодарить за все действия, которые приносят нам пользу. Совершенно точно нельзя воспринимать помощь как должное. К сожалению, когда люди общаются длительное время, именно так часто и происходит. Некоторые в нашем окружении элементарно забывают сказать спасибо. Помните, люди интуитивно считывают наши эмоции и настроения. Именно поэтому благодарность всегда должна быть искренней и доброжелательной. Также крайне важно не только благодарить в ответ, но и еще предлагать свою помощь. Это высший пилотаж. Отличное проявление чуткости и возможность подчеркнуть доброе отношение к человеку. А еще, чтобы окружающие захотели вам помочь в будущем, благодарность должна быть своевременной и равномерной. Старайтесь благодарить сразу после оказанной услуги или любого другого полезного действия. Также старайтесь отблагодарить человека так, чтобы он не подумал и не почувствовал, что им воспользовались.